Книга ноль. Начало. Медицина покоится на четырех столпах. Философии, астрономии, алхимии и этики. Парацельс. Время — это материя, из которой я состою. Хорхе Луис Борхес. Бытие. Лента времени. 11:14 по североамериканскому центральному времени. 31 октября 1886 года. В воздухе потрескивает электричество, витает запах озона и ртути, чувствуется жгучий привкус алкогеста, универсального растворителя, который имеет неприятную склонность поглощать все на своем пути, если не хранить его должным образом. Произвести алкогест крайне сложно, уничтожить еще труднее. И все же несколько капель этого вещества значительно упростят осуществление того, что считается невозможным. Растворить, судя по всему, можно даже смерть. Женщина, называющая себя Асфадель, медленно кружит вокруг стола, стараясь найти изъяны в своем творении. И не находит, но продолжает беспокойно кружить, как акула, не желая переходить к завершающему этапу, пока не будет полностью уверена. Ее профессия требует уверенности, глубочайшей, твердокаменной уверенности в том, что ее воля достаточно сильна, а желания достаточно ясны, чтобы перекроить мир по своему образу и подобию. Она еще не величайший алхимик своего времени, но она им станет. В этом-то она абсолютно не сомневается. Если придется силой тащить этих глупцов из конгрессов, то прекрасное светлое будущее, что она видит перед собой, что ж, она сделает это без сожалений, пусть они даже будут визжать и брыкаться. Раз они не захотели последовать за ней, им должно хватить ума убраться с ее дороги ко всем чертям. Асфадель Бейкер, 21 год. Остается 13 лет до публикации книги, которая закрепит ее наследие в умах и сердцах детей по всему свету, и 23 года до ее исчезновения и смерти. И представить, что ее замысел провалится, она способна не более чем бабочка Матанализ. Она перекроит мир по лучшему образцу и подобию, чем те, по которым он создан сейчас. И никто ее не остановит. Ни ее родители, ни наставники, и уж тем более не алхимический конгресс. Она была одаренной ученицей. Это признавали все, кто с ней сталкивался. Все, кто видел, на что она способна. Отрицая ее мастерство, старая гвардия просто демонстрирует недальновидность и злобу. Они отказываются видеть, что сверкающее светлое будущее догоняет их, будь то паровоз, несущийся на всех парах. Это ее время, это ее место, это ее шанс показать им всем. Асфадель прекращает кружить по комнате и берет заранее приготовленную чашу, содержимое которой сияет золотом с отблесками ртути. Макая пальцы в жидкость, она начинает рисовать руны на груди обнаженного безупречного тела, что лежит перед ней. Он прекрасен. Все, что понадобилось — время, старание и доступ в несколько моргов с алчными, беспринципными паразитами в руководстве. Каждая часть этого тела, которую она приобрела, соответствует тщательно выверенным характеристикам. Благодаря алкогесту от швов не осталось и следа. Универсальный растворитель в умелых руках имеет множество применений. Закончив рисовать, она делает шаг назад и внимательно рассматривает свое творение. Так много в ее плане зависит от того, будет ли оно совершенным. Но что в действительности есть совершенство, как не торжество победы? Если он будет вести ее к победе, он будет совершенен, и недостатки не будут иметь никакого значения. «Ты восстанешь против меня, мой прекрасный мальчик», — говорит она, и в ее голосе сплетаются сладость меда и горечь болиголова. «Ты свергнешь меня и поклянешься, что видел мои кости. Ты заберешь мою корону, займешь мой трон и понесешь мои труды в новый век, и ни разу не оглянешься посмотреть, что следует за тобой по пятам. Ты будешь моей верной правой рукой и коварной левой, и когда ты упадешь, завершая мой замысел, ты умрешь без сожалений. Ты сделаешь то, что не смогла я. Рука твоя не дрогнет, а разум не будет колебаться. Ты будешь любить меня и ненавидеть, и докажешь мою правоту. Это самое главное. Ты докажешь мою правоту». Она ставит чашку и берет флакон, наполненный жидким звездным светом. Перламутр будто танцует, переливаясь в стекле. Подносит флакон к его губам и капает одну единственную каплю. Мужчина, собранный ею из мертвых тел, делает вдох, открывает глаза и с удивлением и страхом смотрит на нее. «Кто ты?» — спрашивает он. «Асфадель», — отвечает она. «Я твой учитель». «Кто я?» — спрашивает он. Она улыбается. «Тебя зовут Джеймс», — говорит она. «Ты начало моего величайшего труда. Добро пожаловать. Мы многое должны успеть». Он садится, не отрывая от нее взгляда. «Но я не знаю, что это за труд». «Не волнуйся». Ее улыбка — первый кирпичик, заложенный в нечто, которое она однажды назовет «невероятной дорогой». Сегодня, сейчас, прямо в этот момент, они начинают свое путешествие в невозможный город. «Я покажу тебе», — говорит она. Свершилось. Поворачивать назад уже слишком поздно. Эйвери смотрел на Цып, а Цып смотрела на Эйвери. И никто из них точно не знал, что делать с тем, что они увидели. Эйвери увидел девочку своего возраста в юбке с заштопанными прорехами по всему подолу. Некоторые были заштопаны еще ничего. Другие, казалось, вот-вот разойдутся снова. Носки были из разных пар, на блузке виднелись заплатки, а волосы были так растрепаны, что если бы она достала оттуда полный набор столового серебра, сэндвич с сыром и живую лягушку, он бы не удивился. Грязные ногти, исцарапанные колени. В общем, она была не из той породы людей, общение с которыми одобрила бы его мать. Цып увидела мальчика своего возраста в чересчур белой рубашке и чересчур отглаженных брюках. В его отполированных туфлях отражалось ее лицо с широко распахнутыми глазами. Аккуратно застегнутые манжеты и безупречно чистый пиджак делали его похожим на маленького мастера похоронных услуг, который по ошибке забрел в район, где слишком много живых людей и совсем мало мертвых. Ногти у него были аккуратно подстрижены, и он выглядел так, будто никогда не катался на велосипеде. В общем, он был не из той породы людей, общение с которыми одобрил бы ее отец. «А ты что тут делаешь?» — спросили они в один голос и уставились друг на друга, не спеша ответить. «А Дебора Бейкер за лесоградной стеной».